Глава 29. Пресвятая Дева Велардита, сегодня жара достигла своего пика, моя грудь вся мокрая. Обдувая себя веером, сказала Лиа, и женщина, что стояла перед нами, обернулась, недружелюбно посмотрев. Собор святых Петра и Павла. Храм был построен по образцу ломбардовской церкви святого Карла, что находилась в Риме. Здание было с ярко выраженными чертами классического стиля. Коринфские колонны на центральном фасаде, круглый центральный купол и треугольный фронтон. Внутри все было роскошно и безупречно красиво. Потолок, вымощенный мозаикой, купол над алтарем, по всей видимости выполненный из итальянского мрамора, а скамейки для прихожан из орехового дерева. На мне было скромное черное платье в длине миди. Его декор в виде звеньев цепи идеально подчеркивал все линии. Ясмина придумала мой образ буквально за несколько дней, повторяя знаменитое платье из коллекции Шанель весна-лето 92 года. Лиа была в более нежном бежевом вечернем платье в пол с россыпью миниатюрных стразов. Узкие бретели и лиф, стилизованные под корсет с использованием полупрозрачной тюли, делали платье невесомым. Моя шея на затылке тоже вспотела, прикрытая распущенными волосами. Кристиана стоял по левую руку от меня, разговаривая с братом и отцом. Пока гости прибывали, занимали свои места, мы погибали от аномального потепления. Семья Канделла находилась недалеко от нашего ряда. Их было сложно не заметить по белоснежному костюму и шляпе Патриции, что сидела, скрестив руки и держа трость. У меня не было возможности подойти, мы лишь коротко обменялись приветственными улыбками, когда она вошла в храм, проходя между рядами со свитой охранников. Но я считала часы до нашей встречи, чтобы обнять ее. «Надеюсь, это будет что-то грандиозное, раз они задерживают уже на целых 10 минут», посмотрев на буклет свадебной программы, что вручили при входе. «Что за старый господин, прожигающий тебя взглядом?» Склонившись, прошептала Лиа, посмотрев на противоположную сторону. Переводя взгляд с Патриции, мои глаза встретились с Руфино Босси, и сердце волнительно забилось, руки затряслись, и я потерла ладони о бедра. Мы смотрели друг на друга всего минуту, а у меня побежали мурашки по спине, обжигая кожу. Тиснув зубы, надменно отвела взгляд, сделав шаг назад, совершенно забыв о лавочке позади, и, начиная падать назад, успела схватиться за Кристиана, а Лиа подхватила меня с другой стороны. «Вителия!» Среагировав, Кристиана перехватил мою руку. «Тебе плохо?» – спросила подруга, усаживая меня, привлекая внимание всей семьи. «Все хорошо, просто у меня устали ноги», – соврала я, взглянув снова в сторону Руфина, который многозначительно ухмыльнулся. Кристиана нахмурился и, проследив за моим взглядом, поправил мои волосы. Наконец, в зале появилась семья Денара, и двери храма закрылись, чтобы развить трепетное ожидание появления невесты. С вероятностью в 100 баллов, Лина, как и все присутствующие, жаждал поскорее пройти официальную часть и отправиться в более комфортное место для переговоров с важными гостями, более важными, чем прекрасная молодая жена. Двери в храм открылись, и все обернулись, встречая Елену под руку с Валерио. Ее платье было невероятным, как и сама девушка. Розабелла рассказывала, что Елена сама разрабатывала его дизайн вместе с несколькими знаменитыми модельерами Италии. Основа платья пришлась на кружево, украшенное несколькими видами узоров. Юбка в несколько слоев переходила в длинный двухметровый шлейф, а верх украшал элегантный лиф, прикрытый кружевной тканью. Добавляла праздничности длинная 5-метровая фата, которая тянулась, делая образ по-королевски роскошным, привлекая СМИ и папарацци. Передавая дочь в руку жениху, Валерио быстро испарился, и священник приступил к торжественной части. Держа Кристиана под руку, я все еще не верила, что всего несколько месяцев назад находилась на месте Елены, полностью подавленная происходящим, а сейчас готова была рисковать жизнью, защищая любимого мужчину. Крепче сжав руку Кристиана, когда пара повторяла за священником клятву верности и любви, мысленно просила Бога, чтобы так все и получилось. Папарацци накинулись на молодоженов сразу же, как только они показались на выходе из храма. На дорогах образовались пробки из-за огромного количества машин, принадлежавших мафии. Было шумно и сумбурно. В моей голове возник идеальный план для убийства в такой динамичной обстановке, и я улыбнулась. Платье действительно произвело фурор. Надевая солнцезащитные очки, прячась в тени, сказала Лия. Мне казалось, в Филадельфии не так много денег, чтобы соответствовать требованиям Елены. Наглядный пример, когда размер не имеет значения, детка. Обнимая Лия сзади, ответил Антонио. Мы все еще не ладим, если ты забыл. Расцепляя его руки, отстранилась блондинка. Ты обещал извиниться. Вот шанс, который, может быть, приблизит тебя к решению большой проблемы. У Антонио бывают проблемы? Удивилась я. Наша машина подъехала, и Кристиана открыл нам дверь. Глобального масштаба, когда его член лишается удовольствия из-за опрометчивых поступков, которые злят хозяйку. Фыркнула она, забираясь в лимузин. Мы приехали в потрясающе красивое место. Свадьба была на свежем воздухе, имея две зоны под открытым небом и огромным шатром. По территории на каждом углу стояли живые цветы. Внутри шатра все было в нежных бежевых тонах и белых розах, от которых исходил невероятный аромат. Оркестр играл приятную классическую музыку, которая разливалась по всему периметру. Среди гостей было несколько фотографов и видеографов, которые не пропускали ни единого удачного кадра. Но среди этой красоты в глаза бросалась охрана, число которой переваливало за двухзначное число. Каждый из вышестоящих гостей приезжал с личной защитой, полагаясь лишь на своих людей. «Надеюсь, сегодня никто не умрет», – поправляя пиджак, пошутил Антонио, подавая Лия руку. «Может быть, ты от сперматоксикоза?» Проигнорировала она жест, поправляя прическу. Мне нравились их отношения и то, как Лия влияла на Антонио, вынуждая чувствовать себя несчастным и лишенным свободы, но все еще безумно желающим ее. В шатре было отведено отдельное место для Сантосов и главных боссов фамилии, которые смогли посетить свадьбу. Патриция элегантно сидела за столом вместе с Алдо и Ясминой, любезно одаривая друг друга улыбками, в то время как представители из Бельгии, Австралии и Соединенных Штатов Америки что-то бурно обсуждали между собой. Мы подошли к нашему столику, где сидела Джина, разговаривая с девочкой примерно своего возраста с рыжими волосами и милыми веснушками. «Кристиано!» – похлопал по плечу мужа, проходящий мимо мужчина с супругой в белой шляпе, с декоративным черным бантом под классическое приталенное платье до колен. Обменявшись коротким рукопожатием, Кристиана потянул меня в сторону тайного общества, где собиралось все больше людей. «Наши дети наконец добрались до нас!» Улыбнулся нам Алдо, и Патриция обернулась. Ее губы, все с той же ярко-красной помадой, расплылись в дружелюбной улыбке. «Всегда красный!» Истинная итальянка, уверенная в себе, готовая к быстрым и решительным действиям, привыкшая добиваться поставленных целей. Встав с места, раскрывая объятия, я аккуратно обняла ее, проводя руками по спине, вдыхая аромат духов с горьковатыми и пряными оттенками, соединяясь с цветочным ароматом. Патрицию можно было узнать по шлейфу ее стойких духов. «Рада встрече, моя дорогая!» Ее серо-зеленые глаза оглядели меня, склонившись и поцеловав в щеку, стирая красный след от помады. «Взаимно!» Все еще держа бабушку за руки, позволила этому моменту побыть еще несколько секунд дольше. «Кристиано, ты хорошо справляешься с ролью мужа. Глаза Вителии блестят иначе!» Коснувшись его предплечья, похвалила женщина. «Благодарю! Мне нравится быть в этом статусе для нее. Вителия мотивирует, стоит ей лишь взглянуть». К коснувшись спины, встретился с моим неодобрительным взглядом. Патриция была не из тех, кто любил слушать болтовню о великой любви. Достаточно, что она у нас имелась. «Доброго дня, господа!» Послышалось возле уха, и мои ресницы дрогнули, а тело напряглось. «Вителия?» Руфина Босси подошел неожиданно и очень близко, протягивая мне руку. Внутри все передернулось, но я сдержала реакцию тела и, взглянув на ладонь мужчины, осторожно вложила свою руку. «Добрый день, господин Руфина!» Старалась подавить тошноту, пока он целовал мою руку. «Алдо, как мы рады снова видеть тебя живым и невредимым!» Обращался мужчина к отцу Кристиана, проходя мимо меня, едва не задевая плечом. «Руфина, это был длинный путь!» Пожав руки, мужчина вновь обернулся в нашу сторону. «Вижу, тебе повезло с невестой!» Неискренность его слов, наполненных презрением, продолжалась. «Дети, самое лучшее, что может с нами быть!» Тут я удивилась, услышав от Алда слова с явной издевкой над утратой Босси. «Интересно, как долго она будет терпеть твоего сына, прежде чем перережет горло и ему?» Кристиана дернулся с места, но Патриция опередила его. «Руфина, старое ты проклятие!» Мои глаза расширились, услышав подобную речь от нее. «Мне напомнить тебе, сколько Паола отнял невинных жизней в прошлом?» Люди вокруг замолчали, обернувшись в нашу сторону. «Мой сын наказывал по справедливости!» Закричал в ответ Руфина, и его лицо стало краснеть. «Значит, Вителия стала его кармой, чтобы он, наконец, искупил свои грехи!» Я схватила Патрицию за руку, пытаясь усадить ее, заметив, как тряслась рука, в которой она держала трость. Послушно сев, женщина взяла в руки стакан воды, а я склонилась над ней, положив руку на спину. «Не тебе говорить о карме, Патриция!» – прошипел старик. «Ты такая смелая, потому что чувствуешь, что скоро покинешь этот мир!» «Довольно!» Вскочив, я развернулась, смиряя мужчину злым взглядом. «Ваше неуважение к женщинам ровно такое же, как было у вашего сына. Если говорить о смерти, ваша может прийти гораздо быстрее». «Убьешь меня?» «Это сделаю я», — сказал Кристиана, вмешиваясь. Руфина хлопнул в ладоши и громко засмеялся. «Невероятно, Алда, твой сын угрожает мне при всем совете. Твой повод для гордости?» Хрипловатый смех старика царапал слух. Желание вцепиться в его горло неумолимо росло. «Господа, думаю, нам стоит успокоиться. Все-таки мы на свадьбе. Руфина, прошу». Человек в светло-сером костюме подошел к Руфина, уводя его на свое место. Я узнала его. Франческо Барбара из Австралии, светловолосый мужчина, что задавал мне вопросы на общем совете в Италии. «Как насчет твоих грехов, Патриция? Хватит ли тебе смелости, или ты заберешь их с собой в могилу?» Прошипел он над головой женщины, которая не соизволила даже на него взглянуть. «Все в порядке?» Наклонившись над Патрицией, спросила я. «О, эти бестолковые ссоры! Не думай об этом, Вителия!» Отмахнулась она, подзывая к себе жестом руки одного из охраны. Возвращаясь к нашему столу, на лице Лиа появилась улыбка, но она продолжала играть в колючую розу. «Думаю, на сегодня верный план держаться друг друга», — сказал Кристиана, и я похлопала его по ноге. «Наша темная королева снова хочет кого-то убить», — поинтересовался Антонио, взглянув на меня. «Что если да?» — наклонившись над столом, ответила я в вызывающей форме. «Отлично, просто сделай это или покажи его мне». «Сегодня никто не умрет», — пригрозил Кристиана. «По крайней мере, в этом не будет замешана наша семья». Он был в ярости, то и дело поглядывая на Босси. Мне тоже было неспокойно, особенно от двусмысленных фраз, смысл которых понимали только Патриция и Руфина. Но на сегодня мы должны были уравновесить сердца в принятии, чтобы не испортить день Елены. Чтобы я ничего не испортила снова. «Привет!» К нашему столу подбежала Розабелла, ее розовое платье и ленточка в волосах в тон были идеальные. «Привет, младшая принцесса Италии!» Глаза Антонио загорелись. «У тебя слюнка вот тут!» Показывая на губу, вставая со стула, указала я, совершенно недружелюбная. «Видимо, сегодня за этим столом собрались женщины с менструацией». Толкнув языком щеку, он налил себе в бокал вина. «Привет! Платье просто потрясающее!» Сделала комплимент я, обнимая кузину. «А ты в своем стиле!» Посмотрев на мое обычное, черное. «Мы с мамой помогали Елене переодеваться, скоро они придут». Конечно, одним платьем старшая кузина не могла ограничиться, продумывая все до мелочей и осознавая, что итальянцы разводились редко, а мафия практически никогда. Освободиться от брачных уз можно было лишь в одном случае, если убить одного из супругов. Такие правила чтила фамилия. Жемчужное платье, сидящее по прекрасному силуэту девушки, оставляющее плечи открытыми в дополнении частичными рукавами. Выглядело это более открыто и сексуально, притягивая взгляды как мужчин, так и женщин любого возраста. Все развлекались, пили и ели, поздравляя молодоженов с важным событием в их жизни. Конечно, больше всего внимания получал Лина. Елена стояла рядом, как красивая статуэтка. Ее золотого цвета кожа была покрыта мелкими блестками. Обычно такие добавляли в парфюмированные крема для тела. Мы поздравляли всей большой семьей Ринальди. Основную речь говорил Алдо, а я старалась держаться как можно дальше, но Кристиано специально держал меня перед собой, демонстрируя. У Лина была припухлость на нижней губе и небольшая ссадина, которую профессионально замаскировали визажисты. Елена держала маску невинности и широко улыбалась своей прекрасной улыбкой Алдо и Ясмине, а когда ее взгляд украдкой перешел в нашу сторону, мне захотелось раствориться в воздухе. «Ну что, когда планируешь свой грандиозный отпуск?» – спросила я Лиа, чокаясь бокалами вина. «Начинаю наслаждаться им с сегодняшнего дня», – ответила девушка, отправив кусок сыра в рот. Кристиано и Антонио общались с партнерами из других стран, а Розабелла и Теодора не отходили от отца и матери. Семья из Америки, которой была обещана Розабелла, сидела в другом конце зала, но я видела, как молодой человек разглядывал Рози в ожидании танцев, чтобы урвать возможность пообщаться с ней. Джина тоже была увлечена новыми знакомствами в кругу сверстников, поэтому нам с Лиа оставалось наслаждаться дорогим вином и едой. «Поздравляю! Отдохни как следует!» Снова чокаясь бокалами, почувствовала расслабление в теле от алкоголя. Мы выпили уже целых полторы бутылки. «До следующего года не планирую серьезную работу. Хочу съездить к родителям. Мама давно хотела на море, может, удастся слетать куда-нибудь». Поделилась планами Лиа. «Ты много работала и заслужила отдых в кругу семьи». Девушка улыбнулась. «Кажется, начались танцы». Первым был танец жениха и невесты, после чего Валерио и Франческо продолжили традицию. Валерио что-то сказал Елене на ухо, отчего девушка обняла его крепче и смахнула слезу, а Франческо улыбалась Лина, шевеля своими губами в бесконечном потоке неважных слов. Далее была очередь родителей жениха, и когда они станцевали, обменявшись напутственными словами, остальные гости смогли присоединиться со своими половинками. «Могу я потанцевать со своей прекрасной женой?» Кристиано предстал предо мной, протягивая руку, и я растаяла. «Какая прекрасная дама кружила вокруг вас!» сказала я, пока мы медленно двигались под музыку. Я не могла пропустить тот факт, что белокурая особо наглым образом пялилась на моего мужа даже в данный момент. «Боже, Вителия Ринальди проявляет ревность!» – промурлыкал он, касаясь моего уха. Ухмыльнувшись, я отстранилась от груди супруга, желая посмотреть на его возбужденный взгляд. «Я не вижу конкуренток, а ты?» Прокрутив меня вокруг собственной оси, наклоняя в бок, придерживая за талию, муж склонился, касаясь едва ощутимым поцелуем моей шеи. «Я не вижу никого, кроме тебя, Монами». Поднимая меня, снова прижал к себе. Теодора возник рядом с нами, имитируя кашель. «Твое время истекло». Кристиана не стал поддаваться манипуляциям и спокойно передал меня Тео. «Время всегда играет по моим правилам. Последнее слово всегда за ним». Смиряя затылок Кристиана злым взглядом, стиснул зубы. «Тебе действительно нравится этот парень?» Кузен отказывался верить в такую любовь. «Попробуй поверить в это. Кристиана хороший человек». Поправляя бабочку на шее, разгладила уголки пиджака. «Мне стоит найти девушку, от которой будет дергаться глаз, но чтобы она вызывала во мне желание вернуться домой к своей маленькой проблеме». Осмотрев шатер за моей спиной, вернулся к моим глазам. «Пока нет такого чувства». Рассмеявшись, ударила его по плечу, принимая танец от Франческо Барбара. «Вителия, вы очень храбрая женщина!» Сделал комплимент, аккуратно касаясь моей талии. «Благодарю вас. К сожалению, мы каждый раз встречаемся с вами не в дружелюбной атмосфере. Мне жаль». Мне нравилось играть с людьми, завоевывая их расположение. «Большую часть нашей жизни мы будем встречаться, решая затруднительные вопросы. Но мои двери в Австралии и Милане всегда открыты для вас». Улыбнулся, показывая морщины вокруг голубых глаз. «Мы с мужем обязательно навестим вас, когда будет возможность». «У меня не так много времени на танец, но так как я близкий друг вашего покойного дедушки, то мой долг предупредить вас». Мужчина убедился, что ближние пары достаточно увлечены, чтобы подслушать разговор. «Что вы хотите мне сказать?» Опьяненная вином пыталась собраться с мыслями в голове. «Руфина очень коварный человек, поэтому прошу, держитесь как можно дальше от его злых слов. Отвечая атакой, вы только подогреваете его интерес». Последние несколько часов Руфина не появлялся в поле моего зрения, но вот он уже снова сидел за столом возле Патриции. «Франческо, благодарна вам за беспокойство и преданность моей семье, но...» Замолчав, подумала немного над правильностью сказанных слов. «Почему вы уверены, что в этой войне победит Руфина?» «Война – серия катастроф и потерь родных жизней, ведущая к победе. Не думаю, что такого рода победа осчастливит вас». Сглотнув ком в горле, осознавала всю серьезность сказанной им фразы. Внезапно в зал стала забегать охрана, оцепляя в круг все пространство шатра, целясь на главный вход. Оркестр стих, и гости в недоумении стали вертеть головами в разные стороны, покидая центр зала к своим местам и семьям. Франческо не спеша провел меня под руку, передавая Кристиана из рук в руки. Муж в знак признательности кивнул ему в ответ. «Что происходит?» – спросила я Кристиана, но он был спокоен и сконцентрирован на происходящем вместе с остальными мужчинами, охраняющими женщин и детей. «Какого хрена эти блондинки тут делают?» – заслоняя Лиа с собой, возмутился Антонио, напрягаясь. В поле зрения появилось 4 человека, окруженные солдатами в белых костюмах. И когда они достигли центра, все походило на шахматную доску. Белые против черных. 2 женщины и 2 мужчин. Их наряды были праздничными и отлично сочетались с мероприятием, на котором по лицам окружающих им были не рады. Первая пара была в возрасте приблизительно немного старше Ясмины и Алдо. Мужчина, коротко стриженный, с белыми волосами и голубыми глазами, оглядев зал, встретился с Кристиана и устрашающе улыбнулся, доставая из кармана брюк руки, отчего солдаты Ндрангеты напряглись. Незнакомец громко зааплодировал, обращая взгляд к Лина Денара. «Великолепное мероприятие! Воссоединение двух могущественных кланов! Браво!» Громко заговорил мужчина. «Вот только мы с детьми немного расстроены, что нас не пригласили». Он указал на пару позади себя. Русоволосые парень и девушка, похожие друг на друга, продолжали натянуто улыбаться, готовые напасть и расчленить первых попавшихся им под руку людей. «Великий совет тоже здесь!» Посмотрев в сторону Сантосов, его глаза вспыхнули чем-то большим, чем просто наслаждение, увидев напряженные лица вокруг. «Алдо, мой старый друг, ты наконец освободился!» «Вы ступили на запретные земли очень опрометчиво!» Лина вмешался в наполненную едким смыслом речь. Голубые глаза метнулись к Денара, возле которого стояла Элена, побелевшая от страха. «Сынок, ты еще не понял, что меня лишь забавляет твоя злость и ничтожные попытки спасти город». Война фамилии и Каморы – вот о чем стоило писать в учебниках истории. «Достаточно одного жеста, и ваша семья навсегда исчезнет», – прорычал Лина, явно задетый словами. Все четверо переглянулись, и раздался звонкий смех женщины, что держала главу Каморы под руку. Звук пробирался в голову, от чего хотелось закрыть уши. «Вот идиот!» – сказала она. «Твой верный мэр сдал тебя с потрохами, стоило увидеть женское тело. Мужчины такие наглые и слабые, откуда вылезли, туда и лезут. Патриция меня понимает, верно?» О чем говорила эта женщина? Она позволяла себе оскорблять мужчин в присутствии собственных детей и супруга, не переживая за последствия сказанных слов. Убийство не считалось уже преступлением после несоблюдения субординации и отсутствия должного воспитания. «Хватит юлить! Все прекрасно знают, что Камора скупа на добрые слова», – начал Алда, заслоняя Ясмину, которая держала за руку дочь. «Лучше быть скупым на слова, чем слепым на проблемы, Алда. Вы так сильно помешаны на семье, что не замечаете, как вскармливаете змею яблоками из сада». Что знали эти люди, раз смогли вот так вот вторгнуться на территорию к врагу без должной защиты и продержать диалог уже более 5 минут? Сейчас я наглядно убедилась в том, что люди Каморы по-настоящему сумасшедшие и стратегически подкрепленные преступники. «В чем твоя проблема?» «Мой сын был убит!» — закричал мужчина, достав пистолет и направив его в сторону Алда, но мужчина даже не дрогнул. «Я долго думал, кого мне забрать, чтобы упокоить душу своего ребенка. Мой выбор пал на тебя, но тогда я подумал, слишком просто. Сын будет рад встретиться с Кристиана для второго раунда», — сказал незнакомец, переводя дуло пистолета на Кристиана, что стоял в абсолютно расслабленной позе, как и его отец. Антонио достал оружие, и я схватила Кристиана за руку, сильно сжав от волнения, которое волной жара атаковало мое тело. Посмотрела на мужа, что держал маску хладнокровного спокойствия и уверенности перед врагом, вооруженным не только оружием, но и ненавистью за действие, которое развернуло нас к войне. Мне нужно было придумать хоть что-то, чтобы не допустить ничьей смерти, потому что я не понимала, что буду делать, если он вдруг исчезнет из моей жизни.